как обработки полей, постройки домов, как способа совместного проживания и дружбы людей, иначе говоря, на фоне полного одичания. Для меня это одичание воплощается в книжках издательства «Академия», сменившего всемирную литературу, где в гладеньком виде подносилась всяческая классика, сработанная самыми культурными руками. Победители жадно покупали эти издания и приобщались к культуре, расставляя их на полки. Безвыборочность всегда пахнет мертвечиной. А в том, что культура всегда, а не только в периоды краха, стремится задерживать движение, мне кажется, есть положительная сторона и для самого движения. Оно только укрепляется, если для своего начала вынуждено преодолевать инерцию стабильности, равномерности, неподвижности. Ему гораздо труднее возникнуть в хаосе развала и судорожных метаний, когда культура поклонства становится единственной целью и ощущается как спасение. Такое ясно заметно было вчера и видно сегодня, когда речь идет уже не об упадке, а о чем-то несравненно более глубоком, в чем нам, свидетелям, разобраться не дано. Когда наблюдаешь этот распад, а может уже и не распад, а последствия распада, невольно думаешь, что он должен кончиться гибелью. Тогда возникает вопрос, есть ли прямая связь между распадом культуры и фактическим уничтожением жизни? Логически связи нет. Если не будет войны, притом тотальной, по-прежнему будут рождаться дети, они даже выше ростом, чем были. Это бросается в глаза всем, кто видел, как планомерно снижался от недоедания рост прежних поколений. Народятся дети, вырастут люди, и жизнь пойдет своим чередом. Уже ведь неоднократно, напуганные безумием текущего времени, мнимые пророки ждали конца мира. Я уже цитировала великого мудреца, который все знал, и изрек, что эсхатологические настроения характерны для гибнущих классов. «Тоже красиво», — сказала бы Ахматова. В формуле мудреца больше неизвестных, чем слов, а его деятельность по уничтожению целых классов основана на тех же теоретических предпосылках, что и соображения относительно эсхатологии. Деятельность же эта привела совсем не к тем результатам, на которые он рассчитывал, и поэтому к его словам не следует прислушиваться. Мы уже здорово заплатили за то, что слушали мудрецов и гениев. Но слушали, конечно, не все, но огромные толпы, которые заражали друг друга восторгом и не думали о расплате. А в наши дни эсхатологические настроения слишком распространены, чтобы приписывать их каким-то классам. То есть весьма сомнительному «мы», которое держится только как очередь в кассу за зарплатой. Наша эпоха свидетельствует о распадении всякой общности, имеющей глубинные основания, и создании внешних единств по произвольным и малозначительным признакам. И вместе с тем есть слабые, только возникающие течения, которые говорят о тяге к единственно реальному единству. Что победит? Национальная рознь? Самоутверждение и индивидуализм народов, подкрепленный современным оружием, или незримая церковь, обладающая светочем, унаследованным от предков. Время покажет, а я уже не узнаю. Мне кажется, что Мандельштам, искавший связи между Рублевым и живописью Италии, стремился увидеть то, что объединяло, а не разделяла европейский мир. Не случайно он ответил на вопрос, что такое акмеизм.